На пол босые ноги достал пятерней промеж крыльцев, зевнул и пошел в сени умываться. На печке не слышно, как тень завозилась хозяйка, Михайловна. Привычно перекрестилась и прошептала: «Господи, Господи, прости нас, грешных!» Горница жалобно скрипнула старое кроватное железо, проснулся Кондрат. Несколько раз глухо и густо кашлянул, понесло махрой. Он тоже один спал, жена лежала в больнице, в уезде. На палатях досыпали свои законные по молодости минуты Макар с Егором. Егор спал с краю, вытянувшись во всю длину палати. Рядом, скрючившись, закинув ноги на брата, похрапывал Макар. Эти проклятые ноги Егор каждую ночь то и дело скидывал с себя, матерился негромко, но все равно к утру ноги обязательно лежали на нем. Емельян вернулся из сеней, приглаживая на ходу кудлатую голову, сказал, никому не обращаясь: «Сегодня пригрет здорово». «Все уж, паска на носу», — откликнулась Михайловна. Она затапливала печку. Емельян Спиридонович обулся, встал на припечье, тряхнул Егора: «Подымайтесь». Егор легко отнял от подушки голову, вытер ладонью губы, полез в палать. Макар, не открывая глаз, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Он вставал последним. Приходил с улицы обычно к свету, спал самую малость, а утром его вместе со всеми поднимал отец. Макар боролся, как мог, за лишнюю минуту сна. После каждого оклика он уползал все дальше вглубь палате и под конец оказывался у самой стенки. Там отец доставал его ухватом, толкал в бок железными рогами и говорил беззлобно: «Ты гляди, что выделывает Боров, спрятаться хочет, эй!» Макар поднимался злой и помятый, ворчал: «Пихает, как колоду, они же острые!» Младшие братья наскоро ополоснули лица, пошли во двор убираться, задавать корм скоту, поить лошадей. Занимался рассвет. По всей деревне скрипели ворота, колодезные валы, гремели ведра, переговаривались, покашливали люди, и с края в край, то стихая, то с новой силой весело горланили петухи. Где-то отчаянно ломилась из-за кутка свинья. Небо было ясное, воздух стоял чистый, по-утреннему свежий, с тонким запахом дыма и парного молока. Макара слегка пошатывало, не выспался. В конюшне, взнуздывая жеребца, он тоскливо попросил брата: «Сделай один, а? Я где-нибудь придавлю часок. Прямо с ног ведет, до того спать охота». «Лезь, спи», — согласился Егор, — «только подальше куда-нибудь». Макар забрался на сеновал, зарылся в сухое пыльное сено, с величайшим удовольствием зажмурился, засыпая, забормотал: «Жили же цари, мать их, в душу! Спали, сколько влезет!» Егор погнал на реку лошадей. По баклане густо шел лед. Над всей рекой стоял ровный сплошной шорох. В одном месте на изгибе вода прибивала к берегу. Льдины покрупнее устремлялись туда, наползали на берег, разгребая гальку. Показывали скользкие, изъеденные вешней водой морды, нехотя разворачивались и плыли дальше. Умирать. Сразу за рекой начиналась тайга, молчаливая, грязно-серая, хранившая какую-то вечную свою тайну. А дальше, к югу, верст за 40, зазубренной голубой стеной, вздыбились горы. Оттуда с гор брала начало бешеная Баклань. Оттуда пошла теперь ворочать и крошить синий лед. Безлюдье кругом великое, и кажется, что там, за горами, совсем кончается мир. У бакланских бытовало понятие «горы», «с гор», «в горы». Но никто никогда не сказал бы «за горами». Никто не знал, что там. Может, Монголия, может, Китай, что-то чужое. Свое было к северу. Туда и тайга пореже, и роднее, и пашни случались, и деревни. Редко, правда, там, где милостью Божьей тайга уступала людям место.